Глава 46. «Призраки и ангелы. Необычное название для книжного магазина», — подумала Констанс, толкнув тяжелую деревянную дверь с коваными накладками. Едва сделав шаг внутрь, она остановилась, пораженная стенами из книг, завораживающим лабиринтом знаний. Подняла голову, рассматривая стеллажи, и заметила троих стоящих неподалеку. Грузный высокий человек в больших черепаховых очках разговаривал возле прилавка с двумя покупателями. Они тоже посмотрели на нее. В одну секунду она сообразила: «Да это же Лараби!» Но те уже ударились в бегство. Констанс выхватила из кобуры револьвер и пустилась следом. Книжный магазин уходил в глубину метров на 20. Американцы кинулись туда и, заваливая за собой проход, опрокидывали на своем пути все. Полки с книгами, витрины с безделушками, лампы, раскладную лестницу, шкафчики. Констанс перескочила через диван, но не сумела увернуться от книги, которую запустила в ее сторону Ники. Инстинктивно она заслонилась от летящего снаряда локтем, но не избежала удара, вскрикнула от боли и выпустила револьвер. «Сволочь! Поганая!» — рявкнула она, подбирая Зигзауэр. Задняя дверь магазина выходила в небольшой дворик, за которым виднелся сад-пустырь. Преследуя Лараби, Констанс перепрыгнула через низенькую стенку и оказалась на улице Жюль-Валес. Тут все встало по местам. Преступники были у нее на мушке. «Стоять!» — заорала она. Американцы не обратили ни малейшего внимания на ее приказ, и Констанс в первый раз выстрелила в воздух, чтобы их вразумить. Результат нулевой. Солнце поднялось уже высоко и било в глаза. Констанс приставила руку глазам козырьком и рассмотрела две бегущие фигуры, которые уже заворачивали за угол. Она кинулась следом, решив арестовать Лараби во что бы то ни стало. Едва дыша, с револьвером в руке она ворвалась в гараж, находившийся на углу улиц Пелесье и Польбер. Ворота гаража выходили прямо на тротуар и были широко открыты. В гараже стояло с десяток тук-туков. Вот уже несколько месяцев, как эти трициклы с моторами, которые так распространены в Индии и Таиланде, появились на улицах французской столицы, забавляя туристов и парижан. Стоя одна возле другой, экзотические моторные коляски ждали: одна бензина, другая починки. «А ну, выходите немедленно!» — закричала Констанс и, держа палец на спусковом крючке, стала медленно продвигаться вдоль колясок. По мере того, как она углублялась внутрь гаража, свет мерк и становилось все темнее и темнее. Споткнувшись о разложенные на полу инструменты, она едва не упала. Урчание мотора заставило ее повернуть голову. Она направила на звук револьвер, но тук-тук ехал прямо на нее. Констанс бросилась на землю и тут же одним прыжком вскочила. За рулем сидела женщина. Она прибавила скорость. На этот раз Констанс не сплоховала. Она выстрелила в ветровое стекло, и оно брызнуло в стороны. Однако преступников это не остановило. Констанс рванулась за ними. Пробежала метров 20, но пешком их было не догнать. «Дерьмо собачье!» Свою машину она припарковала возле книжного магазина. Констанс помчалась к своему спорткупе, плюхнулась на кожаное сиденье и рванула с места. Чтобы попасть на улицу Польбер, нужно было проехать несколько метров по встречной полосе, что Констанс и сделала. Лараби как ветром сдуло. «Так, спокойно. Сиди, не дергайся». Одна рука на руле, другая на ручке переключения скоростей. Констанс въехала в туннель, перпендикулярный окружной. Выехала на полной скорости и помчалась в сторону 18-го округа. На прямой и длинной улице Бине Констанс снова прибавила скорость и с облегчением увидела впереди тук-тук. Свернув на бульвар Орнано, она знала точно, самое трудное уже позади. Она мчалась со скоростью снаряда. Мотоколяска Лараби со скоростью моллюска. У них не было ни малейшего шанса. Констанс, уверенно держа в руках руль, сконцентрировалась на дороге. Движение было интенсивным, бульвар широким, как все городские бульвары, проложенные Османом. Констанс прибавляла скорости и лавировала, чтобы оказаться рядом с тук-туком. Тук-тук был похож на скутер, только над задним сиденьем у него был навес. Ники сидела на переднем сиденье. Себастьян держался обеими руками за навес. Спокойствие, только спокойствие. Констанс обогнала мотоколяску, собираясь резко преградить ей путь. Но Ники ушла от этого маневра, вильнув и пристроившись в хвост к автобусу. Констанс выругалась. Пришлось сделать петлю по переулкам, чтобы вновь перестроиться за Лараби. Она быстро нагнала мотоколяску, но у площади Альбер-Кан-Лараби ринулись на красный свет. Констанс, прибавив газу, метнулась за ними, вынуждая водителей резко тормозить и слыша за собой возмущенный концерт гудков. Она догнала тук-тук в начале улицы Эмель. Эта улица была поуже и с односторонним движением, но, как оказалось, в нескольких местах на ней шли дорожные работы. Барьеры, загородки, предупреждающие фонарики, указатели объезда — все словно нарочно тормозило болид Констанс. Увязая в этом болоте, как же она жалела, что у нее нет мигалки и сирены. Она сигналила изо всех сил и выезжала на тротуар, стараясь объехать очередную пробку. Рабочие одного из участков обложили ее не по-детски, но Констанс продолжала свой слалом, мобилизуя все возможности своего болида, лишь бы добраться до конца улицы. Она хотела было достать телефон и позвонить Басари, чтобы тот прислал подкрепление, но передумала. Сумасшедшая гонка требовала предельного внимания. Тук-тук ловко лавировал между машинами, но у него не хватало мощности. Из-за низкой скорости он никак не мог оторваться от спорткупе. Наконец, Констанс снова удалось оказаться с тук-туком вровень. Она уже считала, что беглецы у нее в кармане. Но тут заметила, что Себастьян что-то делает с навесом. «Не собирается же он...» Едва Констанс сообразила, какая ей грозит опасность, как эта опасность обрушилась на нее. Лараби загородил полотном навеса ее ветровое стекло. «Ах ты!» Женщина, сидевшая за рулем тук-тука, помчалась поперек улицы по пешеходному переходу. Констанс успела заметить ее в боковое стекло в последнюю секунду, дала по тормозам и резко вырулила из потока, чудом избежав серьезного столкновения. Машина замерла, ударившись о край тротуара. Бампер с одной стороны оторвался. Констанс пришлось вылезти, чтобы привести машину в порядок. Убрать зацепившийся за дворники навес тук-тука — потом выбить бампер ногой с другой стороны, получив таким образом возможность ехать дальше. Лараби, однако, оказались ребята не промах. Их упорство держало Констанс в тонусе. Она чувствовала себя кошкой, которая играет с мышками. Из этой погони она непременно выйдет победительницей. Максимальная скорость их колымаги — 30 км в час. Они не смогут ускользать от нее вечно. Констанс вновь пустилась по следам мотоколяски. Когда тук-тук и купе выехали на улицу Кюстин, Констанс наконец преградила путь мотоколяске как раз в тот миг, когда справа от нее затормозил предназначенный для туристов маленький поезд Монмартр. Ники потеряла контроль над тук-туком, и он врезался в один из вагонов поезда. Констанс остановилась посреди улицы и выскочила из машины. выхватила из кармана куртки револьвер и, взяв его обеими руками, наставила ствол на мотоколяску. «Руки за голову и марш из тук-тука!» На этот раз им от нее не уйти.